Сань Лай обладал очень сильным влиянием в священном городе густых облаков, и его большое количество денег выходило за всякие рамки. Все вещи, которые нельзя было купить в других местах, все можно было купить у него. «Сколько тебе нужно порций духовной пилюли, Бэнь Юань?» Сань Лай не спорил на тему имени, и напрямую перешел к главной теме, и говорил, оставаясь таким же спокойным, «Если купишь мало, то я вообще не заинтересован. Для начала, я хочу купить 50 порций, а потом возможно и куплю еще. 50 порций все же лучше, чем ничего». Сань Лай не показывал никаких эмоций, а взял со стола бокал вина, выпил глоток, слегка вздохнул, и опираясь на стенку стула, прищурив глаза, сказал, «Однако у меня есть одно требование. Ты покупаешь так много сырья, почти наверняка для того, чтобы найти человека, который изготовит тебе пилюли, и когда ты изготовишь духовные пилюли Бэнь Юань один разряда, если захочешь их распродать, то они обязательно должны будут пройти через мои руки, а иначе в следующий раз у тебя не будет возможности купить сырье с моих рук. А что насчет цены?» Ечен немного сморщил лоб и сказал, «Что касается цены, я несомненно не буду ставить низкую цену. Она будет соответствовать рыночной цене, 6 миллионов монет золота им за одну пилюлю», — с улыбкой сказал Цань Лай, затем снова выпил немного вина, и на его лице было видно наслаждение. 6 миллионов монет золота инь, я не понимаю, как при такой цене вы еще можете получать прибыль. Ечен был немного удивлен. Изначально он полагал, что в цене его немного притеснит, но никак не ожидал, что на удивление ему предоставит цену согласно рыночной, и он невольно с любопытством спросил, «Ха-ха, тебе нет необходимости об этом беспокоиться. Духовная пилюля Бэнь Юань очень строго контролируется судом Дао, и количество пилюль, которые находятся без пристанища снаружи, очень ограниченное. На черном рынке духовная пилюля Бэнь Юань уже давно стоит не только 6 миллионов золота инь». Цань Лай неизвестно откуда достал одну монету золота инь, и вращая ее в руках игрался с ней, а на уголках рта появилась заумная улыбка. Смотря на выражение лица Цань Лая, у Ечена неожиданно появились кое-какие мысли. Если Цань Лай возьмет духовные пилюли Бэнь Юань, то вряд ли будет их продавать. На самом деле, с влиянием Цань Лая разве не проще найти одного алхимика одной звезды? Единственное объяснение этому было то, что Цань Лаю нужно было очень большое количество духовных пилюль Бэнь Юань. «Раз уж так, тогда проведем торговую сделку», — сказал Ечен. «Неважно, что Цань Лай будет делать с духовными пилюлями Бэнь Юань, которые купит у него, главное, чтобы цена была соответствующей, и у Ечена нет здравых причин не продавать ему». Успешно завершив сделку, Цань Лай выпил стакан вина и, неожиданно рассмеявшись, сказал, «Если мои предположения верны, то вы должно быть те люди, подвергающиеся критике, и которые за последнее время взбудоражили очень большую волну волнений, Ечен, Гуфэй, Гулань». В глазах Ечена промелькнул холодный блеск. Человек напротив него на самом деле обладал очень неплохими навыками, и неожиданно так быстро смог догадаться, какое было у него положение. «Баснословная прибыль от кредитов показалась вам недостаточной, и вы устремили свой взор на прибыль от изготовления пилюль. По-видимому, у тебя немаленькие замыслы». Цань Лай игрался монетой золота инь в своих руках, и рассмеявшись сказал, «Однако мне нравятся люди, у которых великие устремления, и нравится сотрудничать с такими людьми». Ечен чувствовал себя все менее и менее непроницаемым перед глазами Цань Лая, и в сердце недоумевал. Он не знал, человек напротив него друг или враг, и может ли быть в этом какая-нибудь ловушка. Если бы человек напротив был бы врагом, то должно быть притворился, что находится в неведении, а не показывал, что все знают. «Я слышал, что ваше превосходительство Цань Лай очень богатый, и уже заработал почти все деньги. С умом вашего превосходительства Цань Лая, как вы не могли не знать о прибыли, которую могло дать дело выдачи денег в долг, почему вы никогда не начинали этого делать?» Ечен не говорил ни да, ни нет, а немного улыбнулся, сменив тему. «Давать кредиты на самом деле очень прибыльно, и я не скажу, что у меня не было таких мыслей, однако я не мог так делать, потому что мог вызвать недовольство всех аристократов священного города густых облаков, и очень быстро остался бы без поддержки, вплоть до того, что даже аристократы других городов считали бы меня за врага. Оказывается, ваше превосходительство тоже не осмеливался начинать это дело. Конечно, я от вас отличаюсь. У меня вполне достаточно денег, и я зарабатываю миллионы и тысячи, а если бы у меня было много врагов, то я очень легко мог привлечь внимание. Разве не лучше молча и тихо становиться богатым? Улыбка на лице Цань Лая не менялась, а монета в его руках издала звук цзинь, подлетела вверх, и потом снова упала в его руки. Глава 546. Тайный план. Ечен немного начинал понимать, что Цань Лай хочет стать человеком-невидимкой, и с одной стороны увеличивать свое богатство, а с другой стороны он не будет привлекать внимание людей, или же их внимание тоже. Цань Лай скорее всего человек, презентованный на передний план, а за его спиной должно быть стоит одна огромная организация. К тому же, ты будешь зарабатывать с кредитов, а я буду получать прибыль от тебя, разве так не быстрее, и при этом хлопот уменьшится намного. Цань Лай снова сказал одну фразу и прищурился в улыбке. Цань Лай, этот парень на самом деле хитроумный коммерсант. Обговорив сделку, Ечен заплатил 20 миллионов монет золота инь и купил 50 порций сырья для изготовления духовной пилюли Бэнь Юань. У нас уже есть одно неплохое начинание, надеюсь, в будущем у нас будет намного больше возможностей сотрудничать вместе. В глазах Цань Лая промелькнул блеск, и он продолжил. Тебе лучше всего быть немного осмотрительней, ведь эти аристократы священного города Густых Облаков уже начали подготавливаться, чтобы противостоять тебе, и та девушка Фэнья, которая живет с тобой в одной усадьбе, уже выкуплена ими. Я уже давно об этом знаю. Раз уж Цань Лай догадался о его положении, то и Ечен не будет делать из этого никакого секрета. По-видимому, ты уже давно подготовился. Цань Лай еще больше улыбнулся, и в его сердце прибавилась надежда. Какой же все-таки степени сможет добиться Ечен? Первая сделка завершилась с успехом. Ечен вышел из лекарственной лавки и шел вдоль по узкому и длинному переулку, затем повернул голову, взглянул разок на лекарственную лавку и задумался. Неизвестно, какое было прошлое у этого Цань Лая, и в будущем помимо того, что он будет вести с ним торговые сделки, также должен будет принять меры предосторожности. Внутри лекарственной лавки, внутри той роскошной гостиной, один силуэт снаружи открыл дверь и зашел внутрь, а его лицо было очень хорошо знакомо. Это на удивление был глава города Циянь. «Это ты пришел, заходи, выпьем по бокалу вина». Увидев, что Циянь зашел, Цань Лай не вставал, а говорил рассмеявшись, словно разговаривал со своим старым другом. «Как ты смотришь на того Ечена?» Циянь сел рядом и сам себе налил бокал вина. «Степень слияния с душой звезды равная нулю, это скорее всего означает, что нет никаких способностей к культивированию, а с его головой, и если ему улыбнется удача, то он сможет стать одним богачом, а если не повезет, то скорее всего будет поглощен этими аристократами священного города Густых Облаков, а они от него не оставят ни крошки». Цань Лай пил вино и немного свободно говорил. «Один человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю, на протяжении всей жизни не имеет возможности прорваться на границы Шэнь Сюэн, а если сможет докультивировать до границ Шэньхай 5 уровня сложности, то это уже неплохо. Раз уж так, тогда почему ты все же захотел с ним вести торговлю?» Циянь словно не ожидал такого ответа Цань Лая. Цань Лай взглянул разок на Цияна и с улыбкой сказал: «Ты забыл, я же предприниматель, и главное, чтобы сделка не нарушала законов суда Дао, но могла принести прибыль, и мы конечно же будем за нее браться, а иначе откуда бы так много денег поступали бы в организацию, все настолько просто». Цань Лай не говорил ни да ни нет, а немного улыбнувшись сказал эти слова. До этого, когда Ечен только прошел испытание на степень слияния с душой звезды, и оказалось, что его степень равна нулю, он тоже считал, что Ечен безнадежен, однако сейчас он уже так не думал. Пусть даже если у культивирования Ечена нет возможности продвинуться хоть на цунь вперед, однако все же у него есть двое близких ему культиваторов, которые относятся к нему решительно и бесповоротно, и они скорее всего в будущем могут стать существами на границах Шаньхуан. Два близких ему таланта наивысшей степени, и если еще он сможет стать одним богачом, то его влияние ни в коем случае нельзя недооценивать. Несмотря на то, что последние события Ечен вызывал немного необдуманно, однако, когда он делал дела, тщательно обдумывал их, и не давал повода аристократам схватить его, Циянь все равно оставался при своем мнении по отношению к Ечену. Неизвестно, для чего Ечен купил так много сырья духовной пилюли Бэнь Юань один разряда, что он планирует делать дальше, неужели он хочет найти одного алхимика из павильона алхимиков? Если на самом деле так, то он вызовет волну конфликтов, которая будет намного больше, чем конфликты с кредитами. Люди павильона алхимиков, пожалуй, не будут просто так сидеть сложа руки, и к тому же силу павильона алхимиков вообще нельзя сравнивать с этими аристократами священного города Густых Облаков. Циянь никак не мог подумать, что Ечен купил это сырье и планировал сам изготовить пилюли. Все это потому что, в глазах Цияна, Ечен, человек степень слияния с душой звезды которого равна нулю, вообще не имеет возможности изготавливать пилюли. У выхода из узкого переулка, где Ечен задержался на некоторый период времени, он наконец снова повернулся и готовился уходить. Никак не ожидал, что Циянь с этим Цаньлаем одна шайка. Со смехом сказал господин Лев: «Интересно, а что они за организация?» В глазах Ечена промелькнул блеск. Он не знал, что же за организация стояла за спиной Цияна и Цаньлая, но к счастью и Циянь, и Цаньлай, несмотря на то, что наблюдали за Еченом, однако не придавали ему очень большого значения, и в настоящее время заняли выжидательную позицию. Ечен понимал, что некоторые вещи, все же лучше всего спрятать поглубже. Павильон алхимиков. Ечен, ты на самом деле планируешь уволиться с работы? Управляющий Цзянтао, немного потеряв надежду, спрашивал Ечена. За последний период времени, благодаря помощи Ечена, коэффициент успеха Мин Юаня в изготовлении пилюль увеличился намного, и он каждый день мог изготавливать 5-6 духовных пилюль Бэнь Юань. Однако Ечен тем не менее сказал, что хочет уйти, а это для павильона алхимиков было убытком. Верно. Ечен немного кивнул головой. Он изначально прибыл в павильон алхимиков не для того, чтобы разводить огонь, и раз он уже смог выучить все знания алхимика одной звезды, у него больше нет необходимости продолжать оставаться здесь. Управляющий Цзян Тао слышал кое-какие слухи о том, что происходило снаружи, и знал, что Ечена несомненно не привлекут эти небольшие деньги, поэтому не стал уговаривать Ечена. Именно в тот момент, когда управляющий Цзян Тао и Ечен разговаривали, Мин Юань чуть ли не падая зашел внутрь. Он словно выпил вино, и его выражение лица было немного пьяным. Когда он увидел Ечена, то его лицо стало мрачным, и он яростным голосом сказал: «Ечен, я слышал, ты больше не хочешь работать». Не дожидаясь, пока Ечен даст ответ, Мин Юань тут же начал ругаться: «Увольняешься с работы, и где ты найдешь работу? С оплатой 5 монет золота инь. Хм, если ты уволишься, то в будущем даже и не мечтай вернуться обратно». Мин Юань был запойным пьяницей, и помимо изготовления пилюль, он пил вино, а остальными делами вообще не интересовался. Он совсем не знал, что за эти всего лишь больше 10 дней Ечен уже сделал дела, которые бы он на протяжении всей своей жизни не завершил бы. «Мин Юань, посмотри на себя, ты пьян, на кого ты похож?» Управляющий Цзян Тао разгневанно кричал. Он совсем не верил, что только лишь полагаясь на одного Мин Юаня, его коэффициент успеха мог неожиданно вырасти намного. Скорее всего, большая часть успеха принадлежала Ечену. Если бы у Ечена степень слияния с душой звезды не была равна нулю, то он хотел бы вскормить Ечена. Ечен зарабатывает намного больше, чем ты, и его капитал как минимум составляет более нескольких сотен миллионов монет золота инь, и ты полагаешь, что зарплата в 5 монет золота инь может его заинтересовать? Капитал более нескольких сотен монет золота инь? Мин Юань от ругательств управляющего Цзян Тао протрезвел, немного обомлел, и с немыслимым взглядом смотрел на Ечена. Увидев выражение лица Мин Юаня, Ечен равнодушно улыбнулся. За эти дни он все время терпел ругательство Мин Юаня, и изначально, когда он хотел уходить, хотел один раз ударить Мин Юаня. Однако сейчас, по-видимому, в этом на самом деле нет необходимости, ведь Мин Юань всего лишь один низкий человек. «Ечен, я ошибался, а если я буду отдавать половину своего заработка тебе, ты останешься?» Немного неловко улыбался Мин Юань, а тон его речи был искренним. Если Ечен уйдет, то его коэффициент успеха в изготовлении пилюль сразу же снизится до изначальной степени, и кто знает, может быть через 10 или 20 дней, его выгонят из павильона алхимиков. Когда вероятность успеха в изготовлении пилюль резко увеличилась, Мин Юань тоже немного недоумевал, и втайне нашел других юношей, которые разводили ему огонь, и никак не ожидал, что потерпит одну неудачу за другой. Его коэффициент неудач стал намного выше прежнего, и это немного его шокировало. Когда Ечен разводил огонь, то очень умело держал под контролем уровень огня, и еще знал, как все это сочетать с Мин Юанем. Следуя за тем, что Мин Юань изготавливал пилюли, его коэффициент успеха вырос намного по сравнению с прежним, И раз уж дело обстояло так, то, когда Мин Юань изготавливал пилюли, стал менее внимательным, что и привело к тому, что у него не было никакого прогресса в изготовлении пилюль, а наоборот он регрессировал. Мин Юань знал, что последнее время его беззаботная жизнь была заслугой Ечина, и он только лишь до этого притворялся, что не знал, но сейчас тем не менее ему пришлось спуститься с небес на землю. «Мне нужно уходить», — с каменным выражением лица сказал Ечен, повернулся и направился идти наружу. Увидев, что Ечен уходит, Мин Юань начал нервничать. «Ечен, до этого я всегда был плохим, останься, я умоляю тебя, если ты останешься, я могу обучить тебя, как изготавливать пилюли». Неважно, как бы Мин Юань не умолял, Ечен все равно не останавливал свой шаг и покинул павильон алхимиков. После того, как Ечен ушел, вероятность успеха в изготовлении пилюль Мин Юаня и в самом деле сразу же намного снизилась. Говорят, что он растратил несколько десятков порций сырья для духовной пилюли Бен Юань и смог успешно изготовить только одну. Он снова стал темой для шуток внутри павильона алхимиков. Ечен вернулся в свое местожительство, и первый двойник Ечена продолжил культивировать, а второй двойник попытался изготовить пилюлю. Для того, чтобы успешно изготовить духовную пилюлю Бен Юань один разряда, все же требуется много упражняться. Ечен только собирался попытаться культивировать два уровень сложности границ раздвоившейся души, как Гу Фэй, Гу Лань в спешке забежали, и выражение их лиц было серьезным. Почему они неожиданно были в такой панике? Ечен немного сморщил лоб, а в сердце было неописуемое напряжение. «Ечен, дело плохо», — быстро проговорил Гу Лань, и выражение его лица было дурным. «Что произошло? Не переживайте, медленно расскажите». Хаоя и Хаолин вместе с людьми зашли на маленькие границы Тянь Юань звезды облачных деревьев и попали в руки Фан Юй. «Фан Юй требует, чтобы мы зашли внутрь маленьких границ Тянь Юань на звезду облачных деревьев и заменили их, а иначе они убьют Хаоя и Хаолина», — говорил Гу Лань. Хаоя и Хаолин были их братьями, которые были с ними в ситуации на грани жизни и смерти, и разве они не могли не переживать за них? Как они могли войти на маленькие границы Тянь Юань? Немного недоумевая спросил Ечен. Хаоя и Хаолин были не глупыми людьми и знали, что сейчас аристократы ищут повод, чтобы схватить их. Должно быть, они не стали бы без всякой причины вступать на маленькие границы Тянь Юань. Гу Фэй стоял рядом и, немного ругая себя, говорил: «Это все из-за меня. В последнее время я очень занят и не уделял времени для своих двух братьев. У Хаоя и Хаолина есть несколько друзей, которые работают на аристократов. Так вот, эти несколько человек устроили им ловушку. Они привели их в винную лавку одного аристократа покушать, и Хаоя и Хаолин полагали, что эти несколько друзей пригласили их, но никак не ожидали, что после того, как они покушают, они все повернут наоборот, сказав, что это Хаоя и Хаолин их пригласили, и счет за еду должны заплатить они. Когда Хаоя и Хаолин посмотрели счет, то там на удивление было больше 7 миллионов монет золота инь, и пусть даже если они разделят этот счет между собой, все равно должны заплатить более 2 миллионов. Если они не заплатили бы этот счет, то те аристократы могли отвезти их в суд Дао, чтобы те подвергли их наказанию. Ечен понимал, что после того, как все это случилось, Хаоя и Хаолин осознали, что были обмануты, и им было неловко говорить об этом Гу Фэю и остальным. Поэтому они тайком решили зайти на маленькие границы Тянь Юань, чтобы самим заработать эти деньги, а в итоге были схвачены. Те аристократы отчетливо изучили характеры Хаоя и Хаолина и спланировали все это. В итоге Хаоя и Хаолин, ни о чем не догадываясь, попали в капкан этих аристократов. Хаоя и Хаолин все же выросли в трущобах, и их мышление было сравнительно простым. Как в такого рода ситуации они могут быть достойными соперниками этим аристократам? Глава 547. Добровольно отправить в заложники. В тот момент, когда Гу Фэй, Гу Лань и Ечен вместе разговаривали, Линь Вань, Линь Нань, Ся Юэ и Мин Юэ зашли снаружи. Брат Гу Фэй, Хао Цзы и маленький Линь были схвачены. Нам нужно пойти и спасти их. Выражение лица Линь Нана было наполнено беспокойством, и он взволнованно взахлеб говорил: «В их группе людей у них были очень близкие отношения, и когда они узнали, что случилось с Хаоя и Хаолином, можно себе представить, как сильно они волновались за них. Они хотят схватить нас взамен на них». В глазах Ечен появился бездонный луч. Эти аристократы все же были невыносимыми. «Угу», — сказал Гу Фэй с серьезным выражением лица. «Они сказали, что хотят обменять тебя на их, но мы, конечно же, ни в коем случае не согласимся. Они все понимали, что аристократы этим планом хотели посеять вражду между ними, ведь Хаоя и Хаолин были их братьями, а Ечен всего лишь чужаком, который только недавно вступил на материк Тяньюань. Этим аристократам казалось, что их группа людей несомненно выберет пожертвовать Еченом, чтобы спасти Хаоя и Хаолина. Однако разве они могут поступить так бесчувственно? Ечен уже давно влился в их коллектив, и также, как Хаоя и Хаолин, стал для них братом. Сказали, что хотят обменяться на меня. Ечен расслабил свои брови, рассмеялся и сказал, что сделают, если не обменяем. Конечно же обменяем. Гуфэй и Гулань немного не находили себе места, и только собирались что-то сказать, однако через некоторое время поняли смысл слов Ечена, и тоже немного улыбнулись. «Пойдемте, мы заходим на маленькие границы Тяньюань». В глазах Гуфэя промелькнул холодный блеск, и он мрачным голосом сказал, «Линнань, Сяюэ, Минюэ, вы остаетесь здесь, а я, Гулань, Линьвань и еще братик Ечен пойдем на маленькие границы Тяньюань. Как это возможно? Если зайдет на одного больше человека, то и сила нашей группы людей тоже увеличится», — поспешил сказать Линьнань. «Верно, брат Гуфэй, давайте все вместе зайдем». Сяюэ и Минюэ тоже взволнованно говорили, «Лучше всего позовем всех братьев организации, и мы вместе с ними пойдем рисковать жизнями», — со злобой говорил Линьнань. «Нельзя, вы останетесь». Тон речи Гуфэя был непреклонным. «Позволим им идти вместе с нами, у меня есть кое-какой план». Ечен посмотрел на Линьнаня и остальных, и говорил серьезным голосом, «Однако вы мне пообещаете, что не будете действовать необдуманно. Хаоя и Хаолин в их руках, и ни в коем случае нельзя поступать неосмотрительно. Если они разгневаются и поднимут на них руку, то Хаоя и Хаолин могут оказаться в опасности. Вы строго должны будете действовать согласно моему плану». Услышав слова Ечена, Линьнань и остальные взглянули друг на друга разок и немного кивнули головой. Все они знали меру. «Брат Гулань, ты пойди и свяжись с несколькими братьями внутри организации, и они несомненно должны быть на границах Шэньхай 10 уровня сложности». Взгляд Ечена был спокойным. На этот раз они попались в эту ловушку, и разве они не должны заставить этих аристократов хорошенько за это заплатить? «Хорошо, я пойду свяжусь с ними». Гулань немного нахмурил свои брови, а в глазах его промелькнули замыслы об убийстве. Он знал, что Ечен собирался делать, и сейчас в священном городе густых облаков у него был очень высокий авторитет среди простого народа, и ему нужно было лишь сказать одно словно, и тогда большое количество культиваторов среди простого народа поспешили бы прийти ему на помощь. Ечен и пять человек направились идти вперед, в сторону горного ущелья, где находился вход на маленькие границы Тяньюань. На звезде облачных деревьев, внутри этих маленьких границ Тяньюань назревала смертельная опасность. За пределами запрета формации было основано одно огромное пространство, и больше 300 культиваторов на границах Шэньхай собрались здесь. Все эти люди были подчиненными аристократов, Юйфэн, Кун Юаньшань, и остальные все выстроились в величественные ряды, и только лишь культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности тут было более 100, а остальные культиваторы как минимум были на границах Шэньхай 5 уровня сложности. Аристократы понимали, что Гулань и Ечен обладали очень сильными способностями, которые позволяли им стать лидерами среди простого народа, и чтобы избежать насильного спасения их братьев, они и отправили так много людей. Хаоя и Хаолин были схвачены 4 культиваторами на границах Шэньхай 10 уровня сложности, и не могли пошевелить своим телом. «Брат Гуфэй ни в коем случае не будет обманутым, этим самым дав вам повод для радости», — Хаоя яростно прокричал. «Юэфэн и остальные используют их, чтобы справиться с братом Гуфэем и остальными, а этого им сложнее выдержать, чем свою смерть. Разве вы не близкие братья? Я не верю, что они не придут», — мрачно рассмеявшись, говорил Кун Юаньшань. «Несмотря на то, что я тоже очень хочу побыстрее избавиться от вас, однако пока все же сохраню ваши никчемные жизни». Услышав слова Кун Юаньшаня, Хаоя яростно прокричал и изо всех сил активировал море души. Он хотел, используя море души, сам себя ликвидировать. Рядом стоящие 2 культиватора на границах Шэньхай 10 уровня сложности выпустили свое море души и подавили море души Хаоя, вернув его обратно. Рядом стоящий Хаолин тоже попытался морем души само ликвидироваться, однако 2 культиватора на границах Шэньхай 10 уровня сложности подавили его море души, и у него не было возможности пошевелиться. Цэ Цэ никак не ожидал, что у вас у обоих настолько сильная решительность, что вы захотите само ликвидировать море души». Кун Юаньшань сказал со вздохом и немного покачал головой, затем издеваясь говорил: «Вы, полагаясь на нескольких человек, еще думаете играть в игры с высокопоставленным Иеним и высокопоставленным Сюйцинем, и что наигрались? Прямо-таки переоценили свои силы. Тьфу». Хауе плюнул на Кун Юаньшаня и сказал: «Лицемерный, подлый и низкий человек». Кун Юаньшань был застигнут врасплох, и этот плевок попал прямо в его лицо, отчего он тут же побледнел в лице. Хлоп! Раздался звук, и он ударил Хауе по щечине, и на лице Хауе остались красные следы от пальцев руки. «Ты обнаглел, подожди немного, и смотри внимательно на то, как ваши братья все тут будут умирать». Кун Юаньшань злобным взглядом посмотрел на Хауе и на Хаулина. Хауе и Хаулин словно два бешеных волка пристальным взглядом смотрели на Кун Юаньшаня, и если бы они могли что-нибудь сделать, то несомненно разорвали бы Кун Юаньшаня на мелкие кусочки. Ха-ха, они действительно прибыли. Кун Юаньшань посмотрел на формацию вдали, и на его лице появилась довольная улыбка. Хауе и Хаулин непрерывно боролись изо всех сил, а их глаза тут же стали красными. «Глупцы, почему вы пришли? Быстро возвращайтесь обратно!» — со слезами на глазах говорил Хауе. Шесть силуэтов появились на краю запрета. «Гу Фэй, Гу Лань, ваши братья тут, вам всего лишь нужно подойти, чтобы спасти их!» — мрачно смеялся Кун Юаньшань, смотря на Ечина и остальных, кто стоял на краю формации. Ечен и остальные очень осмотрительно сделали шаг вперед, выйдя за запрет, и, если что-либо случится, они могут в любой момент тут же зайти обратно. «Кун Юаньшань, что вы собираетесь делать?» — равнодушно хмыкнул Ечен и смотрел издалека на Кун Юаньшаня и остальных. «Что делать? Все очень просто. Тебе нужно лишь подойти, и эти двое смогут возвратиться назад, а иначе эти оба умрут в этом месте». Кун Юаньшань немного искривил уголки рта и подушевше смотрел на Ечена и говорил: «Разве ты недостаточно величественен? Один меняется на двоих, вы все же остаетесь с выгодой. Я в обмен на этих двоих — это прямо-таки шутка». Ечен словно услышал одну смешную шутку, засмеялся и говорил: «Если эти оба умрут, то как это коснется меня?» «Кун Юаньшань, ты слишком уж много себе надумал. Я знаю, что ты хочешь одолеть меня, однако я хочу тебе сказать, что несмотря на то, что моя степень слияния с душой звезды равна нулю, однако у меня есть две прекрасные жены. Подожди, после того, как они смогут достигнуть уровня Чжань Хуан, и в твоих смертельных играх ты умрешь так же просто, как один муравей». Ечен самодовольно продолжил говорить: «Несмотря на то, что в будущем моя реальная сила ничем не будет уступать твоей, однако за такой короткий период времени, как мы прибыли на материк Тяньюань, я уже заработал более 100 миллионов монет золота инь, и мне не нужно будет нескольких лет, чтобы стать одним богачом, тогда у меня повсюду будут люди, которые будут следовать за мной. Ты что полагаешь, что, схватив двух моих подчиненных, можешь шантажировать меня? Вы что полагаете, что я могу быть так легко манипулируемым?» Выражение лица Кун Юаньшаня стало мрачным, а затем на его лице появилась холодная улыбка. «Раз уж жизни этих двоих тебе безразличны, тогда лучше я их убью. Убивай!» Ечен сложил обе руки перед грудью и собранно говорил: «Убейте их!» Выражение глаз Кун Юаньшаня стало мрачным, и он равнодушно сказал эти слова, взмахнув рукой, давая знак подчиненным. Тут же два человека достали острые мечи и приставили их к горлу Хауе и Хаулина. Хауе и Хаулин закрыли глаза и уже готовились к смерти. Именно в этот момент за спиной Ечена Гу Фэй и Линь Вань взглянули друг на друга разок и неожиданно вышли вперед, раскрыли две руки Ечена и схватили его, поставив в оковы. «Не убивайте Хауе и Хаулина, мы обменяем его жизнь на жизни Хауе и Хаулина», — Гу Фэй быстро проговорил, обращаясь к Кун Юаньшаню. «Отпустите меня, вы что решили бунтовать?» — яростно кричал Ечен и боролся изо всех сил, однако по-прежнему не мог вырваться от Гу Фэя и Линь Вань. «Ха-ха-ха, Ечен, по-видимому, твои подчиненные вообще ненадежные». Кун Юаньшань рассмеялся, и его лицо наполнилось радостью, он говорил, высмеивая. Ечен изо всех сил боролся, но тем не менее у него не было возможности вырваться из оков Гу Фэя и Линь Вань, и в итоге он низко опустил голову и был словно один потерявший надежду петух. «Вы все предали меня, и вы за это поплатитесь!» — громко кричал Ечен. «Вы подведите этого мальчишку и схватите его, а вы сразу же можете отпускать Хауе и Хаулина». Кун Юаньшань сказал мрачным голосом. Чтобы предотвратить вероятность жульничества Ечина и остальных, он все же проявлял себя очень осмотрительным. В конце концов Ечин и остальные стояли вместе, откуда в любое время могли снова отступить внутрь запрета. «Как мы можем верить вам, вас же так много людей?» Гу Фэй с одной стороны схватил Ечина, а с другой стороны говорил. Он время от времени смотрел на Хаоя и Хаолина, и в его глазах было сильное беспокойство. «Хаэм, вы что считаете, что еще имеете квалификацию вести переговоры? Если вы не приведете его, то тогда я убью Хаоя и Хаолина», — со смехом сказал Кун Юаньшань, а затем посмотрел на двух подчиненных, и они еще ближе поднесли два меча к шеям Хаоя и Хаолина. Смотря на то, как Кун Юаньшань разговаривал с Гу Фэем и остальными, стоящий в стороне Юй Фэн ничего не говорил, а просто невозмутимо за всем этим наблюдал. Ему казалось, что Гу Фэй и остальные просто притворялись. Согласно данным, которые они собрали, Гу Фэй и остальные были довольно-таки дружелюбными людьми, и разве они могли пойти на такое предательство? Он все же хотел посмотреть, какую комедию собираются сыграть Гу Фэй и остальные. «Как насчет того, что мы совершим одну сделку?» Гу Фэй словно не решался некоторый период времени, однако все же скрипя зубами сказал. «Что за сделка?» Узкие и длинные зрачки Кун Юаньшэня пристально смотрели на Гу Фэя, а на уголках рта появилась равнодушная улыбка. «Я хочу точно убедиться, что это настоящие Хаоя и Хаолин. Чтобы выразить наши искренние намерения, я отправлю двоих людей, и они станут заложниками вместо Хаоя и Хаолина, а после того, как я точно установлю, что это Хаоя и Хаолин, тогда я отведу к вам Ечина». Гу Фэй посмотрел на рядом стоящих двух людей и сказал: «Линьнань, Сяюэ, вы идите». «Хорошо», — сказали Линьнань и Сяюэ, немного кивнув головой. Линьнань и Сяюэ медленно направились идти вперед. «Что происходит?» Юй Фэн немного сморщил лоб. «Они неожиданно отправили двоих людей в заложники, даже он немного не мог их понять. Глупцы, что вы делаете?» — громко кричал Хаоя. Гу Фэй и остальные, что с ума сошли, неожиданно взяли и отправили Линьнаня и Сяюэ. После того, как Линьнань и Сяюэ подошли, рядом находящиеся четыре культиватора на границах Шэньхай 10 уровня сложности тут же вырвались вперед и надели оковы на Линьнаня и Сяюэ. Эти два человека на самом деле Линьнань и Сяюэ? Юй Фэн смотрел на нескольких людей рядом с собой и мрачным голосом спрашивал: «Если поддельные, вернее обратно». Равнодушно хмыкнул Линьнань и откинул голову. Несколько человек рядом начали тщательно их проверять. «Это на самом деле Линьнань и Сяюэ, здесь нет ошибки. Этот Линьнань — братик Линьвань», — говорил подчиненный Фан Юй по имени Фэн Жунтао. «Если бы Линьнань и Сяюэ были бы поддельными, то он несомненно смог бы узнать. Подлец, дурень!» — громко кричал Хаоя, а слезы рекой стекали с его глаз. «Это все они причинили зло своим братьям, и из-за них Линьнань и Сяюэ попали в руки врага». Кун Юаньшань и Юй Фэн взглянули друг на друга и передали друг другу через море души небольшое сообщение. Как Гу Фэй мог добровольно отправить в заложники еще двоих людей? Глава 548. Одержать победу любыми средствами. «А сейчас как поступим?» — спросил Кун Юаньшань. Он тоже очень сильно недоумевал. Юй Фэн немного колебался, и даже он не мог понять, что же все-таки собираются сделать Гу Фэй и остальные. Неужели их заставляют притворяться? Словно не очень уж на это похоже, иначе противник не стал бы добровольно отправлять двух заложников. Гу Лань почему не появился? Где он? Юй Фэн немного подумал, и потом сказал Кун Юаньшаню: «Хаоя и Хаолина пока нельзя отпускать, для начала я их придержу, а ты отправь нескольких культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности, чтобы они преградили им путь отступления в запрет». Ему казалось, что Гу Фэй и остальные не могли так просто начать повиноваться, однако он не знал, какую же все-таки комедию собирается сыграть Гу Фэй. «Для начала вы приведите этого мальчишку Ечина, и мы сразу же отпустим Хаоя, Хаолина, всех четырех». Юй Фэн кричал в сторону Гу Фэя и остальных. Выражение лица Гу Фэя стало мрачным, и он яростно прокричал: «Ты что полагаешь, мы трехлетние дети? Мы уже достаточно выразили свою искренность намерений, и раз уж вы не хотите соглашаться, тогда мы лучше пойдем на общую смерть. В крайнем случае умрем все вместе». Выражение лица Гу Фэя стало безумным, а в глазах появился кровожадный блеск. Именно в тот момент, когда два подчиненных Юй Фэна, культиваторы на границах Шэньхай 10 уровня сложности, приближались сбоку к Гу Фэю и остальным, планируя их сразить, тут же раздался звук «Сау, сау», САУ, и один за другим ЦИ на границах Шэньхай 10 уровня сложности начали выходить из запрета. Как минимум 500-600 культиваторов на границах Шэньхай простого народа с шумом бурля выходили из запрета, и во главе их стоял Гулань. Среди этих 500-600 культиваторов простого народа, больше 200 были на границах Шэньхай 10 уровня сложности. «Братья, аристократы уже начали поднимать на нас руки, схватили несколько наших братьев, и разве мы можем это позволить?» – громко говорил Гулань. Выражение его лица было безумным, и от него исходила внушительная ледяная ци. «Не позволим, сразимся с ними насмерть, сразимся насмерть». Под подстрекательствами Гуланя, настроение толпы культиваторов простого народа начало становиться взволнованным, а по их выражению лиц было видно, что они с нетерпением рвались начать атаковать. Они в количественном плане несомненно занимали выгодное положение. В этот момент, неважно Юй Фэн, Кун Юань Шань или же Фэн Жун Тао, все начали очень сильно волноваться. Несмотря на то, что в их руках были заложники, однако то, что они не захотели отпускать Хаоя и Хаолина, очевидно вызывало ярость у Гу Фэя и Гуланя, что Гу Фэй и Гулань готовы рискнуть своими жизнями. Настроение этой толпы культиваторов из простого народа было словно, как у безумного табуна, и если эта толпа начнет действовать, то с их стороны они несомненно не получат никакой пользы. Все успокойтесь, не нужно горячиться. Высокопоставленные Янь и Сюй Цин несомненно не хотят вам противостоять. В спешке выкрикнул Юй Фэн. Он увидел, что его люди начали сильно тревожиться, ведь все же их количество людей находилось в невыгодном положении. И если эта толпа культиваторов простого народа поднимет ураган, то и они пожертвуют своими жизнями. Тьфу, и кто поверит в это? Эти аристократы уже давно хотят справиться с нами, они хотят разгромить каждого из нас поодиночке, и за это мы сразимся с ними в смертельной схватке. Толпа культиваторов простого народа яростно кричали, и если Гулань отдаст приказ, то они словно стая голодных волков вырвутся вперед. Высокопоставленные Янь и Сюй Цин не думают принимать меры против господ, а они хотят принять меры по отношению к этому мальчишке по имени Ечен. Этот человек прибыл с материка Дунчуань и таит коварные планы. Он хочет разжечь вражду между нами, а мы хотим с ним поговорить и решить этот вопрос в процессе дискуссии. Юй Фэн смотрел на этот разъяренный народ и тоже немного отступил. Он никак не ожидал, что Гулань обладает такими сильными способностями лидера и неожиданно сможет созвать такое большое количество культиваторов на границах Шэньхай. Он пристальным взглядом смотрел на Гу Фэя и на Гуланя, и передавая им сообщение говорил: «Не забывайте, ваши четыре брата в наших руках. Если начнется сражение, никому от этого не будет пользы». Ечен все так же был скован Гу Фэем и Линь Вань. Юй Фэн взглянул разок на толпу и с похоронным выражением лица сказал: «Вам нужно лишь передать нам Ечена, и зачеркнем это происшествие, будто его не было, а после этого больше не будем мешать друг другу. Хаем, и первыми, кто нарушит обещание, будете вы». Гу Фэй яростным голосом передал сообщение Юй Фэну: «Это вы вынуждаете нас жертвовать своими жизнями. Мы отправили вам двоих заложников, а вы, не отпустив Хаоя и Хаолина, взяли к себе в заложники еще двоих. Пожалуй, нам уже поздно об этом сожалеть. Ты отпусти Хаоя и Хаолина, и тогда мы приведем Ечена. В таком случае вы еще отпустите Линь Наня и Ся Юэ, и только потом у нас с вами не будет никакой связи». Услышав слова Гу Фэя, Юй Фэн немного нахмурил лоб и задумался на некоторый период времени. Он не знал, почему Гу Фэй все это время в первую очередь требует, чтобы отпустили Хаоя и Хаолина. На самом деле, Линь Наня и Ся Юэ тоже для них были такими же братьями, и его подчиненные проверили и убедились, что это на самом деле были настоящие Линь Нань и Ся Юэ. Смотрев на разоренную толпу напротив, которые горели желанием и уже были готовы вступить в большое сражение, Юй Фэн повернул голову и взглянул на Хаоя и Хаолина. Несмотря на то, что в его сердце промелькнуло сомнение, однако за короткий период времени он все равно не мог всего понять, и если он будет дальше тянуть, то Гу Фэй и Гулань на самом деле возьмут своих подчиненных и вступит с ними в смертельную схватку. Под этим огромным напряжением за спиной Юй Фэна тоже просачивался холодный пот. Юй Фэн полагал, что они не могут разыграть с ним никакую махинацию, поэтому посмотрел на держащих под стражей Хаоя и Хаолина 4 культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности и сказал: «Отпустите этих двоих, слушаемся». Те 4 культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности ответили, раскрыли оковы на руках и отпустили Хаоя и Хаолина. «Мы не пойдем, для начала отпустите Линнаня и Сяюя». Хауя и Хаолин стояли на своем изначальном месте и не двигались. Они были переполнены стыдом перед Линнанем и Сяюя, ведь если бы не они вдвоем, то Линнань и Сяюя не оказались бы в опасной ситуации. «А ну-ка быстро проваливайте отсюда, вы останетесь, и что будете делать? Мешаться? Брат приведет Ечина, и мы будем в безопасности», ругаясь, говорил Линнань, и тайком подмигнул глазом Хауя и Хаолину. Но, к сожалению, настроение Хауя и Хаолина было таким сложным, и они вообще не заметили намека Линнаня, и Линнань в свою очередь тоже не осмеливался это отчетливо показывать. Они отпустили Хауя и Хаолина, а Хауя и Хаолин неожиданно не соглашаются уходить, из-за чего Юйфэн и Кун Юаньшань стали немного довольными. У этой группы людей на самом деле очень глубокие братские чувства, и если Линнань и Сяюэ будут тут, то им все же нечего бояться. Хауя и Хаолин раскраснелись, взглянули разок на Линнаня и Сяюэ, вытерли слезы с глаз, а затем яростным взглядом посмотрели на Юйфэна и остальных, сказав: «Если вы осмелитесь поднять на них руку, то даже если мы пойдем на общую смерть, мы все равно вас уничтожим». Хауя и Хаолин, стиснув зубы, направились в сторону местонахождения Ечина, Гуфэя и остальных. Через некоторое время Хауя и Хаолин уже подошли к Гуфэю и остальным. Их глаза были красными, они хотели что-то сказать, но промолчали. Гуфэй немного улыбнулся, помахал рукой, давая понять, что им ничего не нужно говорить, а его выражение лица стало намного расслабленным. Увидев, что Хауя и Хаолин вернулись, Гуфэй немного улыбнулся и сказал рядом стоящему Ечину: «Братик Ечен, спасибо тебе за твои хлопоты». Он говорил и параллельно вместе с Линь Ван отпускал оковы с рук Ечина. На самом деле все шло по плану. Ечен встал ровно, немного улыбнулся, пристальным взглядом посмотрев на Юйфэна и остальных. В этот раз, должно быть, они все вовремя рассчитали. Увидев, что Гуфэй и Линь Вань отпустили Ечина, в сердце Юйфэна стало мрачно. У него изначально было такого рода предчувствие, и в итоге оно сбылось: противник на самом деле жульничает. Однако он думал и никак не мог понять, ведь Линнань и Сяюэ все еще находились в его руках, а значит, на сердце Гуфэя, Гуланя и остальных все еще должен быть страх. Разве нет, брат Гуфэй? Это что в конце концов происходит? Хауя и Хаолин тоже немного не понимали и в замешательстве и недоумевая смотрели на Гуфэя. «Гуфэй, Гулань, ваши двое человек все еще в моих руках, быстро выдайте мне Ечина, а иначе я убью этих двоих», — Юйфэн яростным голосом говорил. «Гуфэй и Гулань, должно быть, на самом деле считают, что он не осмелится поднять руки на этих двух. Ха-ха, Юйфэн, посмотри внимательно, сможешь ли ты убить Линнаня и Сяюэ?» Гулань равнодушно засмеялся, а затем громким голосом сказал: «Братья, конфискуйте у них оружие и убейте их». За спиной Гуланя, та толпа культиваторов простого народа, издали яростный крик, и 500-600 человек одной волной бурля направились вперед. Одно за другим море души, словно огромные волны, застилало все небо, направляясь уничтожить противника. Юйфэн никак не ожидал, что Гуфэй и Гулань совсем не будут беспокоиться о безопасности Линнаня и Сяюэ, и сразу же набросится на них. На его лбу начал просачиваться холодный пот, и мысли в голове менялись с быстрой скоростью. Неужели этот Линнань и Сяюэ поддельные? Убейте этих двоих. Перед глазами эта толпа культиваторов простого народа уже вот-вот ударит по ним, и у Юйфэна не было много времени, чтобы все обдумать, поэтому он громко закричал, отдавая этот приказ. Культиваторы на границах Шэньхай 10 уровня сложности, держащие под стражей Линнаня и Сяюэ, услышали приказ и тут же начали действовать. Их могущественная энергия моря души направилась ударить по Линнаню и Сяюэ. Демонические фиолетовые доспехи, выходите. Линнань и Сяюэ подшучивали, а потом равнодушно улыбнулись и одновременно тихо прокричали, после чего на их теле раздался звук хлоп, и все тело вмиг полностью покрылось доспехами фиолетового цвета. Их тело сияло фиолетовыми лучами, а когда море души 10 уровня сложности ударило по телу Линнаня и Сяюэ, то на верхней части доспехов появились фиолетовые лучи. Один за другим луч запрета рябью проходил по демоническим фиолетовым доспехам, и у моря души 10 уровня сложности вообще не было возможности пробить демонические фиолетовые доспехи на теле Линнаня и Сяюэ. Юйфэн и остальные немного обомлели. Это неожиданно набор демонических фиолетовых доспехов разряда Жень. Черт побери, нас обманули. Шайка лицемерных и хитрых последователей. Юйфэн яростно ругался и побледнел, как мертвый. Он наконец понял, каким был план Гуфэя и остальных, но, к сожалению, уже было поздно. Гуфэй и Линьвань только лишь сделали вид, что схватили Ечина. Их главной целью было завоевать его доверие, чтобы он позволил заменить Хаоя и Хаолин на Линьнаня и Сяоюэ, при которых были демонические фиолетовые доспехи разряда Жень. Линьнань и Сяоюэ надели демонические фиолетовые доспехи, и это означало, что эти двое вообще не были никакими заложниками. Им нужно лишь было призвать демонические фиолетовые доспехи разряда Жень, и вокруг еще стало так много культиваторов из простого народа на границах Шэньхай 10 уровня сложности, а значит им не угрожает никакая угроза. Юй Фэн смотрел на Ечина, Гуфэя и остальных, и его глаза горели ненавистью. Они так тщательно все это планировали, потратив на это много времени, так легко заставили Хаоя и Хаолина войти на маленькие границы Тяньюань, и их план, который вот-вот уже должен был завершиться с успехом, неожиданно провалился из-за пустяка. И проблема была в этих двух появившихся наборах демонических фиолетовых доспехов разряда Жень. Эти люди в конце концов откуда добыли два набора демонических фиолетовых доспехов разряда Жень? Следует знать, что один набор демонических фиолетовых доспехов разряда Жень стоит 20-30 миллионов монет золота инь, и даже если есть деньги, вряд ли возможно будет их купить. По дороге, когда они шли сюда, Ечен дал Линьнаню, Сяоюэ, Минъюэ, троим людям три набора демонических фиолетовых доспехов разряда Жень, можно сказать, он им их одолжил, в результате чего они и сыграли эту сцену, которую все только что увидели. После того, как Хаоя и Хаолин оказались в безопасности, право командовать снова вернулось в руки Ечина и остальных. Лицемерные и хитрые, если говорить про лицемерие и хитрость, то кто же в конце концов пошагово распланировал ловушку для Хаоя и Хаолина, а затем схватил их и начал шантажировать? Ечен смотрел на мрачное и разъяренное выражение лица Юйфена, и в его сердце ярость тоже в итоге взорвалась. Глава 549. Ситуация повернулась вспять. Уничтожить. Ечен громко прокричал. Сегодня у них появилась удобная возможность полностью сразить всю смелость аристократов священного города Густых Облаков, и для начала нужно отрезать им когти и клыки, а потом уже решить дальше, и это можно начать делать с Юйфена и Кун Юаньшаня. Хлоп, хлоп, хлоп. Раздалось несколько глухих звуков, и у Ечина, Гуфэя, Гуланя, Линьвань, Минъюэ на теле появились наборы демонических фиолетовых доспехов разряда Жень. Эта толпа людей были окутаны фиолетовым блеском доспехов, которые полностью накрывали их тело, плотно прикрывая их. Демонические фиолетовые доспехи сияли ослепительным блеском, и вмиг разгромили сердца Юйфена и остальных. Юйфен и остальные смотрели на экипировку пятерых людей перед собой, и все обомлели, а выражение лица стало немыслимым. Как это возможно? Это же пять наборов демонических фиолетовых доспехов разряда Жень. Откуда они в конце концов добыли так много наборов демонических фиолетовых доспехов разряда Жень? Пусть даже если во всем священном городе Густых Облаков собрать людей, у кого есть набор демонических фиолетовых доспехов разряда Жень, то это будет всего лишь небольшое количество аристократов. В конце концов, один набор доспехов стоит 20-30 миллионов монет золота инь, и к тому же он является защитой перед лицом границ Шэньхай, и какой аристократ согласится дать своему подчиненному на границах Шэньхай такого рода дорогие доспехи? В священном городе Густых Облаков на протяжении нескольких лет еще ни разу не выставлялись на продажу наборы демонических фиолетовых доспехов разряда Жень. Демонические фиолетовые доспехи разряда Жень на маленьких границах Тяньюань были словно всепобеждающим существом, так как на маленькие границы Тяньюань имели право вступать культиваторы максимум на границах Шэньхай 10 уровня сложности, а культиваторы на границах Шэньхай 10 уровня сложности вообще не имели возможности пробить оборону демонических фиолетовых доспехов разряда Жень. Демонические фиолетовые доспехи разряда Жень на телах Ечина и остальных на самом деле шокировали Юйфена и остальных на долгий период времени, а когда они пришли в себя, то толпа культиваторов простого народа уже была перед их лицом, и обе стороны тут же оказались в ожесточенном сражении. На звезде облачных деревьев маленьких границах Тяньюань одно за другим море души яростно сталкивалось друг с другом, в результате чего эта своевольная энергия сметала все вокруг. Все эти пышные деревья, которые росли вокруг, в одно мгновение были разрушены до основания. Пам, пам, пам. Взрыв от сталкивания моря души непрерывно рассевался во все стороны, сотрясая духовных зверей низкого уровня, которые находились поблизости, и они разбегались в разные стороны. Среди толпы людей лицо Кунь Юаньшэня было бледным, а со лба непрерывно падали капли пота. Он изначально полагал, что на этот раз был хороший повод схватить Ечина, и он мог воспользоваться этим случаем и ликвидировать его, однако он никак не ожидал, что Ечен не только поможет спасти заложников, а и еще вынудит его оказаться в такого рода опасной ситуации. Перед их лицом толпа культиваторов из простого народа, словно разъяренные волки, набросились на них, и свирепость на лице Кунь Юаньшэня уменьшилась намного. Он посмотрел на своих подчиненных, которые стояли за спиной, и закричал: «Выходите вперед, уничтожьте их», а сам тем не менее нерешительно отступил назад. Он в настоящее время был на границах Шэньхай 3 уровня сложности, и несмотря на то, что эти культиваторы простого народа не могут сравниться с его способностями, однако среди них как минимум были культиваторы выше границ Шэньхай 5 уровня сложности, и также среди них было очень много культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности. Если он будет им противостоять, то скорее всего ничего хорошего не произойдет. Подчиненные за спиной Кунь Юаньшэня некоторый период времени обменивались растерянными взглядами, а в их глазах промелькнула нерешительность и страх, однако они все равно, стиснув зубы, вырвались вперед. Юй Фэн тоже непрерывно махал рукой, приказывая подчиненным преградить путь атаки культиваторов из простого народа, а сам медленно отступал назад. Ечен взмахнул безумным ножом клана волков и с быстрой скоростью погнался за Юйфэном и Кунь Юаньшанем, а в этот момент один культиватор на границах Шэньхай 10 уровня сложности направился атаковать Ечена. Бум! Раздался звук, и тот культиватор ударил по демоническим фиолетовым доспехам разряда Жень, которые были надеты на Ечена, после чего на доспехах начали рассеиваться фиолетовые лучи запрета. Тот культиватор на границах Шэньхай 10 уровня сложности немного испугался. У его атаки вообще не было возможности оставить хоть какой-нибудь след на демонических фиолетовых доспехах разряда Жень, надетых на тело Ечена. «Умри!» Ечен тихо прокричал и взмахнул безумным ножом клана волков. Безумный нож клана волков – это одно величайшее сокровище, и плюс к этому скорость тела Ечена начала с быстрой скоростью обладать преимуществом, поэтому в этот раз он атаковал довольно-таки свирепо. Тот культиватор на границах Шэньхай 10 уровня сложности в панике начал уклоняться. Пу! Безумный нож клана волков излучал красный блеск, и тот культиватор на границах Шэньхай 10 уровня сложности жалобно прокричал, из-за того, что его одна рука была отрублена и падала вниз, а кровь разлеталась во все стороны. Его лицо тут же побледнело. Он с трудом сдерживал боль, а затем поспешил в сторону, чтобы скрыться. Ечен взмахнул безумным ножом клана волков и сразил его. Юй Фэн, Кунь Юаньшань и остальные отступали и параллельно сражались, а когда они увидели ход ожесточенного сражения перед собой, то у одного за другим появилось траурное выражение лица. Этот парень на самом деле очень страшный. У культиваторов простого народа моральное состояние войска было словно радужным, а культиваторы аристократов терпели одну неудачу за другой. Время от времени раздавались крики культиваторов-аристократов, которые умирали от рук толпы культиваторов простого народа. Эти культиваторы из простого народа до этого очень долгий период времени эксплуатировались аристократами священного города Густых Облаков, и они по отношению к этим аристократам священного города Густых Облаков и их прихвостней уже давно испытывали лютую ненависть. А сейчас у них появилась такая редкая возможность свести с ними счеты, разве они ее упустят? Среди культиваторов простого народа была часть культиваторов, которые избавились от подчинения этих аристократов, и несмотря на то, что они когда-то были подчиненными аристократов, однако, когда они сражались, то были более свирепее культиваторов простого народа. Когда они работали на аристократов, то постоянно были угнетены аристократами, и несмотря на то, что они ушли от них, все равно в сердце еще оставалась эта сильная ненависть. Эти культиваторы аристократов, которые добывают свое питание в подчинении у аристократической знати, вовсе не обязаны решительно и бесповоротно тратить свои жизни ради аристократов. Они видели, что культиваторов простого народа было очень много, и их моральное состояние войска было очень воодушевленным. Также среди них было так много людей, которые были надеты в наборы демонических фиолетовых доспехов разряда Жень, и беспощадно убивали, из-за чего культиваторы аристократов сразу же струсили, разгромили свою расстановку, и начали разбегаться во все стороны. «Кунь Юаньшань, счеты между нами, пожалуй, мы сведем сегодня». Ечен смотрел на спрятавшегося за толпой людей Кунь Юаньшэня и холодным голосом говорил: затем взмахнул безумным ножом клана волков и, не встречая никакого препятствия, направил удар вперед. Выражение лица Кун Юаньшеня очень сильно изменилось. Драться с Еченом – это шутка. Сейчас на Ечене надеты демонические фиолетовые доспехи разряда Жень, и даже у культиватора на границах Шэньхай 10 уровня сложности нет возможности пробить его оборону, не говоря уже о нем, культиваторе на границах Шэньхай 3 уровня сложности. Такого рода сражение будет же ерундой. Ечен взмахнул ножом и уже хотел сразить Кун Юаньшаня. Именно в этот момент можно было увидеть, как Кун Юаньшань превратился в одного огромного духовного змея Кун, а его хвост оторвался, и он откинул свой огромный хвост на Ечена, а его тело превратилось в черный туман, и он сразу же начал убегать. Пу! Ечен ударил безумным ножом клана волков, и тот отброшенный хвост Кун Юаньшаня был разрублен на два куска, затем упал на землю, отскочил от нее, но потом больше не двигался. Свежая кровь осталась на безумном ноже клана волков, из-за чего на безумном ноже клана волков появились поглощающие кровожадные лучи. Ечен посмотрел вперед, и уже не видел ни следа и ни тени от Кун Юаньшаня. Ечен немного сморщил лоб. Этот Кун Юаньшань был очень коварным, и если он даст ему убежать, то потом это несомненно будет одной скрытой опасностью. Бам! Раздался звук, и за спиной Ечена появились два крыла волка Тянь. Ечен с быстрой скоростью поднялся ввысь, и начал преследовать Кун Юаньшаня, в том направлении, куда тот убежал. До этого, для того чтобы активировать крылья волка Тянь за своей спиной, Ечену все же нужно было приложить немного усилий, однако следуя за продвижением его культивирования, соответствие Ечена с крыльями волка Тянь становилось все выше, и он уже мог свободно в любое время разворачивать их. После того, как он активировал крылья волка Тянь, скорость Ечена увеличивалась в несколько раз, и в воздухе от него осталась лишь призрачная тень. Сражение не длилось долго, а культиваторы аристократов терпели одну неудачу за другой, а в итоге разбежались в разные стороны. Из-за того, что культиваторы простого народа защищали запрет снаружи, культиваторам аристократов только и оставалось, что убегать вглубь звезды облачных деревьев. Постепенно на всей звезде облачных деревьев начали случаться ожесточенные сражения. 800-900 культиваторов на границах Шэньхай начали вести ожесточенные сражения на маленьких границах Тянь-Юань, звезде облачных деревьев, и этим самым взбудоражили духовных зверей на звезде облачных деревьев, что и стало причиной тому, что в одно мгновение вся звезда облачных деревьев оказалась в полном хаосе. Везде, где проходило сражение, все деревья и травы словно от каменного катка превращались в мелкий порошок. К счастью, на звезде облачных деревьев сюаньцы системы деревьев была очень обильной, и на тех сравненных с землей местах в скором времени вырастали разного рода деревья. Бах, бум, бум. Земля сильно сотрясалась. 800-900 культиваторов на границах Шэньхай сражались на звезде облачных деревьев целых 3 дня и 3 ночи, и это сражение, можно считать, наконец завершилось. Ечен преследовал Кун Юаньшеня 3 дня и 3 ночи, и смог сразить море души Кун Юаньшеня. Однако в итоге, Кун Юаньшань развернул таинственную технику, отвлекающую внимание, и смог убежать, вернувшись в запрет формации. У клана духовных змей Кун словно были особенные таинственные техники для побега. А что касается Юйфена, то он был атакован со всех сторон культиваторами простого народа на границах Шэньхай 10 уровня сложности, и в итоге лишился своей жизни на звезде облачных деревьев, на маленьких границах Тянь-Юань. Из более 300 культиваторов, подчиняющихся аристократам, большая часть умерли от рук культиваторов простого народа, а еще часть умерли от когтей духовных зверей. В итоге их осталось всего лишь больше 30 человек, которые смогли убежать. Среди простого народа тоже были потери, и у них умерло примерно более 60 братьев. Однако это для культиваторов простого народа несомненно было одной великолепной победой. Влияние аристократов было ослаблено намного, и их моральное состояние войска опустилось на самый низкий уровень, а значит, у них больше нет возможности контролировать маленькие границы Тянь-Юань. После этого сражения, прихвостни аристократов получили катастрофические потери, и теперь они даже и думать не будут о том, чтобы давать какие-либо распоряжения касаемо маленьких границ Тянь-Юань. Право контроля маленькими границами Тянь-Юань наконец перешло в руки простого народа. Сколько лет они эксплуатировались аристократами и постоянно были ими угнетены, но тем не менее тогда у них не было возможности этому противостоять. Однако сейчас они наконец могли с легкостью вздохнуть и ощутить, что это значит самому распоряжаться своей судьбой. После этого сражения авторитет Ечина, Гуланя и остальных среди простого народа становился все выше, и в последующем все больше и больше культиваторов из простого народа вступали к ним в организацию. Толпа культиваторов простого народа собрались за запертом звезды облачных деревьев, и все их лица были покрыты румянцем, а выражение лиц взволнованным. В данный момент они все воодушевленно обсуждали между собой прошедшие сражения. «Я убил 6 ха. Потрясающе, а убил всего лишь 3. Эти подчиненные аристократов собачьи дети, я уже давно их ненавижу. Теперь, когда эти подчиненные аристократов прибудут на маленькие границы Тянь-Юань, то будут словно дракон, поданный мне на тарелке, или же будут, как тигр, лежащий ничком. Маленькие границы Тянь-Юань священного города густых облаков теперь наша вселенная». После этого сражения простой народ заметили, что аристократическую знать священного города густых облаков можно вообще не бояться. Хауя и Хаолин, два брата, были наполнены признательностью по отношению к Ечену, ведь если бы Ечен не спас их, то они, пожалуй, уже давно умерли бы на звезде облачных деревьев в маленьких границах Тянь-Юань. «Братья, возвращайтесь, нам еще нужно будет это хорошенько отпраздновать», – воодушевленно говорил Гулань, а затем сделал небольшую паузу и серьезным голосом сказал: «А что касается наших умерших братьев, то братик Ечен уже сказал, что семье каждого умершего брата, выражая соболезнования, будет выплачена сумма в 300 тысяч монет золота инь». Услышав слова Гуланя, толпа простого народа все посмотрели на Ечена, а в их глазах проявилось почтение. В этот раз они сражались ради своего будущего, и пусть даже если умерли, все равно не напрасно. Никто даже и не думал жаловаться. Однако Ечен все же сам захотел выразить соболезнование, выплатив семье каждого умершего брата по 300 тысяч монет золота инь. В общем, их было больше 60 умерших братьев, и если каждому заплатить по 300 тысяч монет золота инь, то это же будет более 20 миллионов. У Ечена изначально вообще не было необходимости выдавать так много денег. «Я вместо умерших братьев хочу сказать брату Ечену спасибо».